Глава 48. Тимур. «Здорово, бро!» — подходит ко мне Гарик, пожимая руку. «Здорово!» — отвечаю на рукопожатие, не показывая, как на самом деле рад его видеть. Среди этих постных и фальшивых рож, изображающих радость за моего отца и мачеху, а на самом деле втайне желающих, чтобы их брак развалился как можно скорее, увидеть своих братишек — это как вдохнуть глоток свежего воздуха. Тем более мне сегодня потребуется как можно больше выдержки. Потому что Стефу сегодня забрал из дома этот хлыщ Вик, а мне нихуя это не нравится. И что самое дерьмовое, кажется, я сам подбил свою мышку на это. Вроде бы мне должно быть похер, ведь я взял от нее все, что мне нужно, и можно закругляться, записав видео. Но я отчего-то тяну время. Мне мало ее, катастрофически мало. Хочется зажимать ее по углам каждую свободную минуту. И меня пугает эта чертова тяга, которая мне совершенно не нужна. Но самое дерьмовое, что стоит мне представить, что там себе спланировал на ее счет Гордей-старший, и хочется не просто разбить его холеную рожу в кровь, но и челюсть сломать так, чтобы больше не мог подкатывать к чужим девочкам. — Ты со своими? — осматриваю зал, пытаясь высмотреть родителей Гарика. — Да, они где-то тут, — отвечает небрежно. — А ты чего гасишься в тени? Почему не в центре внимания? — Мой выход еще впереди. Семейное фото не сделано, и не сказан тост. И вроде все как всегда. Мне никогда не было в тягости изображать идеального сына на людях. Но сегодня я не хочу играть перед всеми этими шакалами в идеальную семью. Не хочу, чтобы Стефу считали моей сестрой, потому что знаю, как она загоняется по этому. А мне просто нужно, чтобы она кайфовала от жизни. Но девочка такая непростая, что не умеет это делать. «Кстати, а где твоя секси-сестричка?» — блестящим взглядом окидывает зал Гар. «Опачки!» — останавливает он свои поиски. «С кем это она?» «Да ну нах!» — начинает ржать. «Тебя что, Вику делал?» Я перевожу взор на вход в зал и вижу свою мышку под руку с Гордеем-старшим. И внутри меня вспыхивает что-то хищное, первобытное, потому что она, блядь, как ожившая сексуальная фантазия любого в этом зале. Обтягивающее нежно-розовое платье в пол, с декольте, не оставляющим места для фантазий, и разрезом по подолу, обнажающим ее ногу практически до линии трусиков. Если они, конечно, на ней есть. Не успеваю дойти до них, как меня опережают мачеха с отцом, преграждая мне обзор. «Ну, наконец-то Стефа решила нас с вами познакомить», — радуется Инга, будто ее дочурка выиграла настоящий джекпот. «Братишка, вот ты где!» Преграждают мне путь Дэн и Пит, появившиеся словно из-под земли. Здорово. Жму руки, стараясь не выпускать из поля зрения парочку твикс. Надолго это все? После рванем в клуб? Уже потягивает из бокала какой-то коктейль Руднев. Пока сам не понял, пожимаю плечами. Вижу, как Виктор целует руку Инги и приобнимает за плечи Стефу, и у меня перед глазами темнеет. Мне не нравится то, как усердно он играет. Вот только отец с мачехой будто не замечают того, насколько приторная его улыбка, и весь он фальшивый от и до. «Тимур!» — окликает меня отец, жестом приглашая подойти. «Скоро вернусь», — бросаю парням и двигаюсь в сторону родственников. «Вот и мой сын!» — хлопает меня по плечу родитель, демонстрируя гостям. «Тимур, ты тоже знаком с Виктором?» «Да, мы очень хорошо знакомы», — отвечает Вик. И его взгляд скользит по мне с едва заметным вызовом. Стефания рядом с ним напряжена, как струна. Наши глаза встречаются, и она сразу отводит их в сторону, вспыхивая, как спичка. Только я замечаю, как ее пальцы слегка дрожат, сжимая крошечный клатч. Ей некомфортно в этой компании, под таким пристальным вниманием. «Да, знакомы», — сквозь зубы выдавливаю я. «Тогда отлично», — весело восклицает Инга. «Виктор, вы не против, если я на пару минут уведу Стефанию? Нужно припудрить носик». «Конечно». Виктор отпускает руку Стефы, но его взгляд следует за ней, пока она не скрывается в толпе гостей. Я жду полсекунды, прежде чем наклониться к его уху. «Ты знаешь, что завтра твой брат будет искать по всему городу твои останки?» Виктор лишь усмехается. «Тим, расслабься. Я здесь просто как друг». «Друг?» Я едва сдерживаю хриплый смешок. Ты даже не представляешь, насколько я близко сейчас к тому, чтобы показать тебе, что значит настоящая дружба. Не думал я, что ты можешь быть таким эмоциональным. Он поднимает бровь. Угрозы тебе не идут. Это не угрозы, говорю тихо. Это обещание. В этот момент раздается звон бокала, и внимание всего зала притягивается к моему отцу. Приходится отступить, но я не свожу глаз с Вика. Он знает про нас со Стефой. И если он думает, что может это использовать против меня, то сильно ошибается.